верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Службу Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Энтот из Швеции, энтот из Греции, энтот с Гавай. И всем жрать подавай. Энтому омаров, энтому кальмаров, энтому сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в нем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. У Федьки от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начало. Царь, к нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол. А у нас в дому закуски, пол горбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Глухаря, аль куропатку, аль еще кого-нибудь. Не смогешь кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить, Федот? Нечто я да не пойму. При моем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки, беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Слово царя тверже сухаря, пошлет на медведя, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо пить. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Но только все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хаж с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видеть птица. Лесная голубица. Сидит, не таится. Ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хаж какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже и глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо, так не мясо. Смех один. Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица. Не твори, Федот, разбой. А возьми меня с собой. Как несешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему. Принес Федот горлинку, к себе, значит, в горинку. Сидеть не весел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил о птице, лесной голубице. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Красная девица. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа. Век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Но и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хаш на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хаш бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ента дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Маруся. Не печалься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляется 2 дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час.